Глава 27. Не успел я появиться в центральной рубке управления крейсером, как ко мне обратился главный эскин. «Командир, вас срочно вызывают на связь». «Тарх, кто именно меня вызывает?» – спросил я, наливая себе чаю из термоса. «Неизвестный мне разумный». «Интересно, а откуда поступает сигнал вызова?» «С передающего узла центрального пункта стратегической защиты, зоны А-256. Я сделал запрос Дарри, но она мне сообщила, что никакого вызова не посылала и не фиксирует каких-либо активных каналов связи». «Тарх, для начала соедини меня с Дарой». «Принято, соединяю». «Дара, на связь». «Дара на связи, главнокомандующий». «Ты можешь прояснить ситуацию с неизвестным каналом связи?» «Нет, командир. Мои системы слежения пока не фиксируют неизвестный канал связи». «Скажи мне, Дара, у тебя установили новое оборудование системы связи?» «Монтаж нового оборудования систем связи на нашем передающем узле еще полностью не закончен. Окончание всех работ планируется через 4 часа, после чего начнется его полное тестирование». «Понятно. К твоему передающему узлу планировалось подключать дополнительно какие-либо службы из города?» «Да. На передающий узел уже установили свои модули связи городской совет, финансовый, медицинский и научно-исследовательские центры. Через час начнется установка дополнительных модулей связи штабов армии и флота Звездной Федерации». «Ты контролируешь установленные модули связи городских служб?» «Пока еще нет, командир. Они все будут взяты под мой полный контроль только после окончания монтажных работ и проведения полного тестирования». «Благодарю за ответ, Дара. Конец связи». «Конец связи, командир». «Ты все слышал, Тарх? Похоже, вызов идет от кого-то из городских служб. Соединяй и выведи изображение на центральный экран монитора». «Соединяю». На экране монитора появилось усталое лицо руководителя медицинского центра Старгарда. «Здравия, Элли. Что-то ты у меня неважно выглядишь. Может, тебе тоже следует посетить одну из твоих медицинских капсул?» «Здравствуйте, командир. Разрешите доложить, специальный секретный сектор создан. Мне приходилось самой все работы контролировать. Инженерам и техникам из обители древних очень трудно было выдавать задания. Как им по-простому объяснишь, для чего нужно создавать неудобные, по их мнению, кровати указанного образца или различное примитивное медицинское оборудование? Вот и спорили они со мной. Лишь после того, как я им сказала, что это ваш личный приказ, дела начали делаться». «Как там Ярославна и мои дети?» «С ними все в порядке. Час назад я их перевела в специальный сектор. Дети покушали и сейчас спят». «Вы оказались правы, командир. Обстановка спецсектора вызвала у вашей Ярославны множество положительных эмоций. Она даже назвала медицинские секции палатами». «Скоро у нее этих положительных эмоций будет намного больше. А палатами у нас в земных больницах называют медсекции. Ты высылай медицинский транспорт в космопорт. Я привез тебе еще 12 человек с Земли. Эмилия их вылечила, но от перемены обстановки у них может произойти психологический срыв. Так что всех их мы разместим в спецсекторе. Ярославна не должна никого из них видеть до того момента, пока я это не разрешу. Все они должны находиться в спящем состоянии, кроме одной женщины с маленьким ребенком. Их разместишь в отдельной палате, чтобы молодая мама могла кормить грудью девочку. Кстати, эту девочку назвали Ярославной в честь моей жены». «Как интересно. Надеюсь, вы потом расскажете мне эту историю». «Они потом сами тебе все расскажут. Мы уже скоро стартуем к Риоле, так что быстрее высылай свой медицинский транспорт». «Я прибуду за землянами в космопорт сама лично, с тремя медтранспортами, которые ваша жена назвала машинами скорой помощи. Яра у меня, как всегда, в своем репертуаре. Всему старается дать привычные для нее земные названия», — сказал я, улыбнувшись. «Зря вы так. Мне лично название «скорая помощь» понравилось, командир. Оно как нельзя лучше передает смысл предназначения медицинского транспорта. Мы даже покрасили транспорт цвета, указанные Ярославной». «Элли, так я же не против этого. Передай, пожалуйста, Мириэль и Ариэле, что со мной прибудут трое гостей. Пусть они подготовят для них две комнаты в моем доме и приготовят нам что-нибудь покушать. Они поживут пока у меня, а потом я подберу им дома для проживания». «Командир, а я знаю ваших гостей?» «Нет, девочка, но двое из них, можно сказать, твои коллеги. В прошлом они были биоискинами на одной далекой военной базе, а задолго до этого существовали как обычная семейная пара разумных, в пограничной системе Империи Аркона. Третий гость в очень далеком прошлом вообще был легом. Вы хотите сказать, что все эти трое, так же как и я, получили физические тела? Ну, так, в общих словах, я тебе об этом только что и сказал. Захочешь узнать их истории, пообщаешься с ними. Могу тебя обрадовать. Они, как и ты, взяли добавление сварга к своему полному имени. А Руян теперь считает тебя своей сестрой. Так что поздравляю тебя с обретением полноценной семьи. Теперь у тебя появились родственники Руян Сварга и Тариса Сварга. Командир, вы просто не представляете, какую великую радость вы мне сообщили. Обрести родственников – это же моя мечта. А можно они у меня поживут? Эля, они семейная пара. Думаю, что лучшим вариантом будет, если они поселятся в доме рядом с тобой. Вы сможете общаться и ходить друг к другу в гости, устраивать свои праздники. Эмилия сейчас общается с Табрисом, также получившим тело. Возможно, у тебя появится еще один родственник, но об этом ты сможешь узнать более подробно у своей сестры. Вот еще какой момент, девочка. Когда закончат монтаж нового оборудования связи в обители древних, не забудь связаться со своей сестрой. У нее теперь богатейший медицинский опыт, который ей передали представители других миров. Командир, а можно мне потом будет навестить Эмилию на борту корабля? Я не против. Это же твоя сестра-близняшка. Общайся на здоровье. Скажу тебе по секрету, у меня в планах тоже сделать ее живой. Вы хотите создать еще одну нашу копию? Нет, девочка. Я хочу полностью перенести ее матрицу личности в живое тело, чтобы она, как и ты, жила полноценной жизнью. Но об этом пока никому ни слова. Ты поняла меня, Эли? Поняла, командир. Вот и хорошо. Конец связи, Эли. Конец связи, командир. Командир, у входа вас ожидает старший хранитель Вирсмир, сообщил главный Искин. Благодарю, Тарх, сказал я и покинул рубку управления крейсера. Всю дорогу, пока мы ехали на транспортном модуле до нашей сварги, старший хранитель молчал, погруженный в свои мысли. Мне не хотелось отвлекать его от раздумий, поэтому я тоже молчал. Лишь когда мы уже были на борту планетарного корабля-разведчика, Вирсмир сказал. Командир, я хотел поговорить с вами по очень важному вопросу. Я внимательно слушаю тебя, Вирс. Хочу сразу сказать, что говорить буду не только за себя лично, но еще за двух хранителей. Мы хотели бы получить ваше разрешение на перевод из центрального пункта стратегической защиты зоны А-256 и продолжить свою дальнейшую службу в вашей личной команде. Говоря «мы», я имел в виду себя и братьев Сварг. Могу я узнать, с чем связано ваше решение? Наша служба хранителями в центральном пункте уже давно стала повседневной рутиной, а с вами мы вновь почувствовали себя живыми. За короткий срок после вашего появления в этом мире, командир, столько интересных событий произошло, сколько у нас не было за последние 300-400 лет. Мы переговорили с капитанами Конуэллами, с вашим старшим инженером и с остальными членами вашей команды. Они рассказали нам не только о том, что все в вашей команде принесли вам личную присягу, но и о том, какую вы заботу проявляете о всех своих офицерах, а также об их семьях. Про ваше отношение к другим видам разумных в вашей команде я даже говорить не буду. Нам все это близко и понятно. Хорошо, Вирс. Я согласен взять вас в свою команду. Более подробно мы поговорим на эту тему на Риуле, когда я закончу решать все свои накопившиеся за долгое время дела. Благодарю, командир, за то, что выслушали, и за ваше решение относительно меня и братьев Сваргов. Можете быть уверены, мы вас не подведем. После погрузки 12 стазис-капсул с землянами в три машины скорой помощи, Элия отдала команду водителям двигаться в медицинский центр и ждать ее у входа в спецсектор. Сама она решила проехаться со мной на моем патриоте. Старший хранитель Вирсмир и командующий Тарис Варуна на специально присланном за ними многоместном транспорте, типа большого автобуса, отправились в обитель древних. Они попутно забрали с собой моих лейтенантов, а также братьев-капитанов и Даррела. Благо, их дома находились недалеко от центрального пункта стратегической защиты. Со мной на патриоте в город поехали Табрис, Руян, Тариса, Эли и Тари. Всю дорогу до самого моего дома мы с Табрисом проехали молча. Похоже, он обдумывал разговор, произошедший между ним и Эмилией. Мои новые пилоты Попеременно во все глаза внимательно осматривали через окна машины новый для себя мир. Не скрывая своего удивления и восхищения от восприятия красот природы нового мира, в котором им предстоит теперь жить. При этом умудрялись о чем-то шепотом говорить с Элией, меняя друг друга. То Руян что-то нашептывал Эли, то Тариса. Лишь Тари тихо дремала на своем месте. Только я остановил машину у своего дома, как из него выскочила вся моя кошачья гвардия в сопровождении Мириэль и Ариэлы. «Здравствуйте, Станислав Иванович! Здравствуй, Тари! Здравствуй, Эли!» Наперебой затараторили девчата. «Мы все уже подготовили для ваших гостей!» «Здравствуйте, девчата! Подходите, знакомьтесь!» Я быстро познакомил девочек и своих гостей, а потом пообщался с каждым представителем кошачьих родов. После общения со мной все рысята, гарныши и их родители устремились к Таре и увели ее во двор дома. Похоже, у них там намечается свое персональное праздничное общение. Отправляя своих гостей в дом, я сказал девочкам: «Мириэль, Ариэла, покажите моим гостям приготовленные для них комнаты. Пусть они пока примут душ и немного отдохнут с дороги. Обязательно покормите их и нашу красавицу Тари. А мы с Элией поедем в медицинский центр. Там нам нужно закончить кое-какие дела». «Хорошо, Станислав Иванович, мы все сделаем. Можете не беспокоиться», — сказала за обеих девочек Мириэла. В спецсекторе медицинского центра всех землян быстро распределили по больничным местам. Демидыч с сыном и двумя внуками заняли одну четырехместную палату, а Верислава с Ириной и двумя невестами ее сыновей – другую. Жена Дмитрия Марина с маленькой Ярославной получила двухместную палату, а Демиду Ярославичу и Арине Радославне достались одноместные апартаменты. Первым делом я дал команду Эли разбудить Ивана Демидыча, а всех присутствующих военных медиков подождать в коридоре. Не успела крышка медицинской капсулы до конца открыться, как из нее послышалось знакомое ворчание. «Ну и зачем мне ентообследование делать? Я же и так себя хорошо чувствую», – проворчал Демидыч, вылезая из капсулы. «Здрав будь, Иван Демидыч. Ну и чего ты все ворчишь-то? Чем тебе опять не угодили, друг мой?» Первым поздоровался я, дождавшись, когда он закончит одеваться. «И тебе здравия, Станислав Иванович. Да вот никак в толк не возьму, к чему меня наша медичка-лесовичка опять в этот ящик загнала. У меня такое чувство легкости во внутрях, что стоит прыгнуть, и кажется, что полечу под над лесом». «Летать ты у меня потом будешь, старый друг. А теперь мне срочно твоя помощь нужна. Причем она тебя напрямую касается». «Ну, ты же меня знаешь, Иваныч. Я чем смогу, завсегда помогу. Ты только мне для начала толком обскажи, чё да как», — сказал Демидыч, присаживаясь на больничную кровать и как-то очень странно посмотрев на Элию. «Обязательно расскажу. Как же без этого? Ты мне для начала ответь, Демидыч, ты чай пить будешь?» «Конечно буду. Чаевничать я завсегда с превеликим удовольствием. У тебя, небось, чаёк, как всегда, в термосе припасён. Наливай, Иваныч, чаю. За ним любую мыслю обмозговать можно». Из рюкзака тут же был извлечен термос, и чай был налит в стаканы. Они обнаружились на тумбочке между кроватями. Каким образом их воссоздали при создании военно-медицинского сектора, я понятия не имею. Но в палате на тумбочке стоял стеклянный графин с водой и с четырьмя стаканами. Демидыч сделал несколько мелких глоточков чаю и засиял от удовольствия, осматривая помещение. Но его взгляд то и дело переходил на Элию. Отпив половину стакана, он посмотрел на остальные капсулы. «Иваныч, а там кто на излечении?» «Там твой сын и внуки». «А с Димкой и Мирками что за напасть приключилась?» «С какими еще Мирками, Демидыч?» – не понял я. «Так внуков моих зовут Яромир и Ладомир. Вот я их Мирками и называю. Они у меня и девчаток-сестренок нашли себе. Я девчат Янтих называю Светиками, ибо старшую зовут Светлана, а младшую – Светлояна». «Значит, у внуков твоих уже и невесты появились?» «Тю, они не невесты уже. За недельку до твоего возвращенница Светики и Мирки успели в ЗАГСе расписаться. А свадебку мы планировали в деревеньке нашинской справить. Вот только ты за 2 дня до нее объявился». «Получается, что я молодым парам свадьбы справить помешал. Но ничего, Я исправлю эту оплошность и подарками одарю. Станислав Иванович, ты шибко себя не кори. Ведь неведомо тебе было про Йенти события. Ты мне лучше обскажи, что за причина заставила тебя возвернуться за нами. Сны меня за вами привели. Нехорошие сны, можно сказать, кошмарные. Ярочку эти кошмары даже в капсуле не оставляли. Вот же ж, ядрёна-кочерыжка, какой оборот получается. А ты про сны Йенти знаешь что-нибудь? Знаю, Иван Демидович, знаю. Мне этот кошмарный сон тоже приснился. Причем дважды. И оба раза одновременно с Ярославной. Обскажи мне сновидение вкратце. Токма самую суть. Черные тучи надвигались в сторону вашей ведьмовской деревни. Причем эти тучи не были где-то высоко над землей. Они сползали с небес до поверхности, накрывая и уничтожая все на своем пути. Словно какое-то неведомое существо, находясь внутри черных туч, пожирало все живое на своем пути. Вся растительность от этой нахлынувшей черноты пожухла, будто из нее вытянули все жизненные соки. Из черных туч вырывались странные черные молнии, которые, попадая в любое препятствие на земле, превращали все в черный пепел. Выжженная земля, усеянная черным пеплом, со всех сторон окружала деревню плотным кольцом, и это черное кольцо медленно сжималось. До самой деревни оставалось небольшое расстояние, но я уже понимал, что ничем хорошим для живущих в деревне это не закончится. Черные тучи, завихряясь, превращались в большую черную воронку. Из этой воронки вырывались черные молнии, пытающиеся поразить меня и всех живых в деревне. Поэтому мне приходилось бежать зигзагами, постоянно уворачиваясь от черных разрядов. От одного разряда мне так и не удалось увернуться. Чернота захлестнула меня, погасив сознание и разум. «Не знаю, Станислав Иванович, поверишь ты мне или нет, но нам с Вереславушкой тоже янтот сон приснился. Не к добру янтесны знамения, ох, не к добру. Видать, совсем показные времена ждать следует». «Так вы же их вроде как уже дождались. Ты мне скажи, что там у вас произошло? Что деревню вашу боевики окружать стали?» «Ты сейчас об чем сказал?» «Так мы, когда за вами прилетели, обе дороги были перекрыты вооруженными людьми на машинах, а со стороны гор к вашей деревне приближались 10 вооруженных групп. Согласно перехвата их разговоров, начало операции по вашему захвату было назначено на 20 часов». «Ох ты, ёшкин кот! Вот ведь какая загогулина получилась! Быстренько же они все прочухали и нашу деревеньку изыскали». «Демидыч, ну-ка давай, рассказывай, что у вас там произошло?» «Да муть непотребная закрутилась. Сначала одна странная пакость вылезла, невесть откуда, а потом старые знакомцы объявились и вновь решили безобразие учинить. Даже не знаю, как тебе все обсказать-то». «А вот как есть, так и говори. Главное, по порядку. Сначала про первую пакость подробно расскажи, а потом про знакомцев и безобразие продолжишь». «Ну, значит, слушай. Началось все с Ирины моей. У них на работе ежегодную медкомиссию учредили и заставили ее всех поголовно проходить. Дочка-то как не отнекивалась от нее, все одно заставили пройти под угрозой увольнения. Ну, она и прошла, чтобы, значит, работу не потерять. А вот недельки через 3 после Йентова обследования странности начались. С утреца начали у подъезда Нашинского люди странные крутиться, соседям в нос корочками разными тыкать, да про Иринку мою выспрашивать, чё, мол, да как. Соседи-то у нас люди серьезные, с понятиями. Про дочку мою незнакомцам не гугу, а сами стали выпытывать, чё за интерес такой к одинокой вдовушке. А один из пришлых возьми да ляпни, мол, Ирина Ивановна является носителем какого-то жуткого вируса. Поэтому ее надо срочно найти и в больничку на медобследование отправить. А их типа из самой больнички послали разузнать, не заразила ли она кого из соседей. Ну, соседи сказали им, что дочку мою уже 2 дня как не видели, а после чего Йенти доброхоты и ушли. Как их не стало во дворе, Машка, дочка Степаниды, что нам пенсии носит, возьми и обскажи соседям, что всех в больничке Нашинской знает. И этих личностей там никогда не видала. А еще добавила, что у одного пришлого пистолет за пиджаком углядела. Все соседи знают, что медики наши с пистолетами не ходят. Они быстро смекнули, что дело темное затевается. Как увидели соседки Ирину, выходящую из подъезда, так все и сразу и обсказали. Дочка сразу в квартиру возвернулась. До Димки позвонила и обрисовала все. «Демидыч, а ты где был в это время? В деревне?» «Не, я на рынке нашем был. Димка меня туда и привез, чтоб я крючков до лески прикупил для рыбалки. Вот там и прошла вторая странность. Пока я леску смотрел, почуял, как мне в карман лезут. Перехватил я руку чужую, да крутанул ее со всей силы. Она аж хрустнула. Гляжу я, а ян-то тот самый бугай, что в прошлый раз мою пенсию прихватил. Лежит он на полу, орет, и за руку кровавую держится, а из нее кость торчит. Бугай-то думал, что со стариком он быстро все сладит. А оно вот как обратилось». «Так правильно, Демидыч. Откуда ему знать было, что ты омоложение прошел, и внутри у тебя силы, как у молодого?» «Правильно понимаешь, Иваныч. Ну, ты далече слухай. Токмо я поворотился к Димкиной машине идти, как увидал, что на меня полицай бежит. Тот самый дружок бугая, с которым они пиво пили, и кобуру пытается расстегнуть. Вот только я не дал ему ян-то сделать. Взял я полицая на приемчик, как немцы языка, в разведвыходе за линией фронта. И отобрал у него пистолет. Дал ему по морде разок, так он чуть не обделался от страха. Туточки Димка мой на машине подъехал и меня забрал. А когда мы отъезжали, полицай ян тот кому-то в рацию кричал, мол, на него совершено нападение. Че он там далее кричал, мы слушать не стали и сразу домой поехали. А по дороге Димке дочка позвонила и обсказала про свою беду. Доехали мы до дома, а там Ирина к нам в машину села. Сказав, что ключи от квартир, она соседке Степаниде отдала. Вот мы прямым ходом в деревеньку нашу и возвернулись. Вот такие дела. Но теперь картина немного прояснилась. Получается, за Ириной к деревне спецслужбы пожаловали, которых ее результаты медобследования очень заинтересовали. А за тобой с Димкой полиция прибыли. Ловить, так сказать, вооруженного преступника и его подельника. Выходит так, ядрёна кочерыжка. Ежели бы не ты, Иваныч, похватали бы нас всех деревеньки и в каталажку упекли. Пока они нас в большой розыск не объявили, надо нам всем отсюда куда подальше убираться. Слушай меня предельно внимательно, Иван Демидович, сказал я, наливая ему чая из термоса в опустевший стакан. Мы сейчас находимся не на земле. Вот поэтому никуда отсюда бежать не нужно. Так что можешь забыть про своих преследователей. Ты чувствуешь себя легко, потому что наш корабль прибыл на Реулу. Это центральная планета новой Звездной Федерации, которую я создал, объединив два мира – мир Джере и мир Арконы. Сила тяжести на Реуле меньше, чем на нашей Земле. Вот из-за этого тебе хочется летать. Погодь, погодь, Иваныч. Какая еще Реула? Какая такая Звездная Федерация? Ты меня, что же, разыграть решил, да? А как же больничка Янта и вся ейная обстановка? Она же тут почти такая же, как у нас в городе. И медицинские капсулы ты тоже видел в нашей городской больнице, Демидыч? Такс, про Янта дело я как-то не подумавший ляпнул. Гляданул, обстановка такая же. Вот и решил, что мы еще на земле. Повторю еще раз, Иван, мы не на земле. Обстановку такую создали по моему приказу, чтобы вам легче привыкать было к новой жизни. Мы сейчас находимся в секретном военно-медицинском секторе. И как же ты все умудрился сделать за неполные 4 месяца, Станислав Иванович? Это у вас на Земле прошло всего 4 месяца, а мы в этом новом мире уже очень давно живем. Ты можешь мне не поверить, Демидыч, но моя жена Ярославна недавно родила мне 2 чудесных малышей. Мальчика и девочку. Кстати, они тут недалеко, в одной из палат находятся. Мы потом с тобой сходим их навестить и попроведать. Вновь заметив странный взгляд, я окликнул друга. Демидыч, прекрати коситься на Элию. Что ты так на нее уставился? Она же прям как живая. Ты скажи-ка мне, куда ее вся прозрачность подевалась? Иван Демидыч, прекращай. Элия и так живая. Ты ее путаешь с Эмилией, которую видел на корабле. Потом пообщаешься с ней. Мне твоя помощь нужна, а ты на молоденькую девушку заглядываешься, в краску ее вгоняешь. А если твоя Вереслава об этом узнает, ты представляешь, что тут будет? Не нужно Вереславе ничего говорить. Рассказывай дальше, Иваныч. Эля, сходи, пожалуйста, принеси тех чудных гранул. Возможно, они нам скоро понадобятся. Хорошо, командир, сказала хозяйка медицинского центра и покинула палату. Вот и ента новость, удивленно произнес Демидыч, глядя вслед ушедшей Эли. Станислав Иванович, а по что она тебя командиром величает? Так я же у них главнокомандующий Звездной Федерации. Вот она, как положено по уставу, ко мне и обращается. Тем более мы на территории секретного военного объекта. И давно ты тут у них командуешь? Давно уже. Как только у них большая война закончилась, так я и взял все командование на себя. Давай мы на эту тему потом с тобой поговорим. Когда вы на новом месте обживетесь, хорошо? У меня просто дел сейчас, не в проворот. Пока летал за вами на землю, их накопилось больше, чем хотелось. Хорошо, Станислав Иванович, рассказывай, в чем тебе помочь нужно? Мне необходимо подготовить Вереславу и Ярославну к встрече с родным им человеком. Поможешь? Дело это очень серьезное, Демидыч. Не всякий человек такую стряску по нервам выдержать может. Все, как говорят, на земле, на грани мистики и фантастики. Я даже за твое здоровье и жизнь опасаюсь. Поэтому и послал Эмилию за ее чудодейственными гранулами. Иваныч, ты мне туточки тень на плетень не наводи. Нечем мне огород городить. Не говори загадками, а выкладывай все как есть. Как военный человек военному человеку. По-серьезному. С кем ты, сестрам, решил встречу устроить? С матерью их, с Ариной Радославной Златовой. Да типун тебе на язык, Станислав, ты что? Белины объелся, чего ли? Она же померла давно. Не ожидал я от тебя таких вывертов. Успокойся, Демидыч. Орать на меня, не дослушав, это самое последнее дело. Ты меня уже давно знаешь. Вот скажи мне, я тебя когда-нибудь обманывал? Демидыч надолго задумался, а потом еле слышно произнес. Не помню я никакого обмана с твоей стороны, Станислав Иванович. Но и поверить просто так, за здорово живешь, сказанное тобой разум не позволяет. Вот так вот, друг мой. Хорошо. Подойдем к этой проблеме с другой стороны. Ты вообще слышал что-нибудь про путешествие во времени? Смотрел несколько передач по телевизору. Да Димка книжки про ента привозил. Только при чем тут вся ента чертовщина? Да при том, что все это возможно и существует на самом деле. И мне нужен твой совет, как подготовить Ярославну и Вереславу к этому событию. Погодь, Иваныч, ты хочешь мне сказать, что неким Макаром побывал в прошлом и забрал оттуда их матушку, Арину Радославну? Но как же тогда девки помнят о ее смерти? Им про смерть матери было сделано сильное внушение, по типу гипноза. Вот скажи мне, ты кладбище возле деревни своей видел или могилки какие-нибудь одинокие? Так у нас погоста в деревеньке отродясь не было, Иваныч. Все, кто представился, на кроде вознеслись в небеса. Вот о том и речь, Иван Демидыч. Могил и тел умерших никто не видел. Так что проверить информацию о их смерти никто на земле не сможет. Ты же помнишь, наверное, что Эмилия делала всем нам ментоскопирование на корабле? Помнится, было такое дело. Так вот, мы взяли из этих данных информацию о смерти ваших родителей, переместились в прошлое и внушили ее Вереславе и Ярославне. Иваныч, а зачем ты ян-то все проделал? Так ты же сам говорил мне, что Арина Радославна была хранительницей древнего знания по травам и траволечению. Вот я и решил хранительницу древних знаний спасти от смерти и тещу нашу к жизни вернуть, чтобы за моими и твоими детьми присматривала, да в древней традиции помогла воспитывать. В этот момент в палату зашла Элия. Она принесла мне заказанные гранулы. Я сразу дал две штуки Демидычу. «С тещей мне вроде как все понятно». Но она только дочку твою поможет обучить женским премудростям. А чтобы сына воспитать, мужской устой должен быть. Полностью с тобой согласен. Вот поэтому я и твоего отца тоже с собой прихватил из прошлого. Мне хотелось исправить ту несправедливость, что помешала вам после войны свидеться. После этих слов Демидыч побледнел и крепко уцепился за спинку кровати. «Ты не чуди, Иван! А ну-ка быстро гранулы под язык засунул!» – прикрикнул я на старого друга. Он, удивленно глядя на меня, все же выполнил мой приказ. Через некоторое время на его лице вновь появился румянец. Иван глубоко вздохнул и спросил: «Почему он?» «Ну, ты меня тоже пойми. Сам-то я в детдоме воспитывался. Родителей своих не помню совсем. Они на фронте, где-то без вести пропали. Вот я и решил, что хоть кто-то знающий мне в воспитании сына поможет. Да и проблемно в прошлое наше попасть, как-никак, запретный мир. Первый раз я сунулся туда, так в какой-то древний Вавилон попал. Второй раз попытался, во времена полета Юрия Гагарина угодил. Поэтому я принял решение прихватить с собой твоего отца и мать Ярославны. Из рассказа Вереславы я помнил, что жить им немного оставалось, всего 2-3 месяца от силы. Вот я и решился. Ты извини меня, ежели я что-то не так сделал и рассердил тебя». «Станислав Иванович, да как же ж я могу серчать-то на тебя, ежели ты меня великой радостью одарил? Моя душа никак в себя прийти не может от таких новостей». «Ну вот и хорошо. Тогда давай вместе подумаем, Иван Демидович, как наших жен к встрече с их матушкой готовить будем». «Ну так обскажи им, что время на земле и туточки по-разному течет. Ты, мол, полетел за нами и промазал чуток, очутившись в прошлом, когда наши родители еще живы были. Ты их забрал с собой и за нами полетел. Более нечего придумывать. Они могут сразу-то не поверить сказанному, а когда ты им матушку Арину представишь, живой и здоровой, то и вера к твоим словам возвернется. Только надо сначала моей Вереславе ен-то все обсказать, по-простому, а уже потом мы все вместе до Ярославны пойдем». «Может, ты и прав, Иван Демидович. По-простому оно как-то доступнее получается. Но думаю, что к такой информации женщин нужно готовить постепенно. Для начала сообщим твоей жене лишь то, что мы сейчас находимся на другой планете, а там посмотрим по обстановке». «Иваныч, вот ты обмолвился за традицию старую. А скажи мне, ты подарок мой открывал и с Белояром беседовал?» «Позволь тебя огорчить, мой друг. И сундук я тобой подаренный не открывал, и у Белояра насчет вашего разговора не выяснял. Закрутился я тут, как белка в колесе, что не до того было. Сундук до сих пор на твоем корабле в хранилище лежит, и Белояр до него никого не допускал». «Станислав, ты вот об чем сейчас сказал? Откуда у меня свой корабль-то взялся? Из воздуха, чё ли?» «Да не из воздуха он взялся, а исходя из местных законов». «Так не пойдет. Ты мне на законы, коих я не ведаю, не ссылайся, а по-человечески объясни». «Хорошо, Демидыч, слушай меня внимательно. Согласно законов мира Джаре, первый, кто обнаружит бесхозный или поврежденный корабль, является его собственником и владельцем. Ты первым обнаружил в чертовой сопке планетарный корабль-разведчик. Поэтому по закону мира Джаре он принадлежит тебе». «Погоди, погоди, Иваныч. Мы его там вместе обнаружили. Ты, я и Ярославна. Так что он нам троим принадлежит». «Ошибаешься. Ты первый активировал его и прошел проверку генотипа, когда приложил свою руку на определитель в виде контура ладони. Поэтому ты и прописан как главный владелец. А мы с Ярославной всего лишь твои временные совладельцы были на время твоего отсутствия. Ты вернулся, и по закону корабль-разведчик снова твой». «А как же ты, Станислав, без корабля-то будешь?» – удивленно спросил Демидыч. «Да не останусь я без корабля, Иван. У меня их сейчас целых 3 штуки, один больше другого. А помимо 3 личных кораблей, у меня есть флагман и целый военно-космический флот, который доставит меня, куда я прикажу. Так что готовься принимать свой корабль». «А чё я с ним делать-то буду?» «Как что? Летать на нем будешь. Эмилия тебе знания пилотов кораблей залила, так что ты теперь сам сможешь управлять любым космическим кораблем. В общем, прекращай вредничать, Демидыч. Корабль Сварга твой, и это больше не обсуждается. Эли, пойдем Вереславу будить». С проснувшейся Вереславой все оказалось гораздо проще. Она сразу поверила в мой рассказ о прохождении нашим кораблем пространственно-временных аномалий, способных переносить не только в разные миры, но также в прошлое и будущее. Ибо в разных мирах время течет по-разному. Верислава ни словом, ни взглядом не показала, что удивлена своему нахождению на другой планете. Единственный вопрос был о том, когда она сможет увидеть свою сестру. Я ей объяснил, что Яра сейчас находится в соседней палате, вместе с нашими маленькими детьми. Услышав про новорожденных детей, Верислава потребовала, чтобы ее немедленно отвели к сестре. Пришлось выполнить ее просьбу, но при этом я взял с нее слово, что она покинет палату Ярославны по первому же требованию врачей медицинского центра, или Элии. Встреча двух сестер прошла великолепно и радостно. Элия была довольна. Положительные эмоции заполняли все пространство палаты. Были охи и ахи, обнимания, целования, слезы радости сменились обменом новостями. А потом Ярославна начала показ наших спящих детей Вереславе и Ивану Демидычу, после чего охи и ахи продолжились. «Какие чудесные малыши! Их ауры словно сияют», — сказала Вереслава. «Жаль, что наша мама не видит, какие у нее чудесные внуки», — с грустью в голосе сказала Ярославна Вереславе. «Солнышко, если ты только пожелаешь, я могу исправить это упущение, и твоя мама также будет радоваться нашим прелестным деткам». «Стась, ну зачем ты так?» — на глазах Ярославны выступили слезы. «Ярочка, а что такого я сказал?» «Да как ты можешь такое говорить? Наша мама давно умерла», — резко повысив тон, начала говорить Ярославна. «Я могу понять, когда ты доставлял с других миров живые цветы и тари, но души умерших с того света вернуть даже многим богам недоступно. Не ожидала я такого от тебя». «Ну-ка, прекрати немедленно», — сказал я очень громко и как можно строже. «Ты что, опять за старое взялась? Теперь ты решила меня выставить лжецом перед своей старшей сестрой и Иваном Демидычем, а также перед моим офицером медслужбы Элии, так что ли?» На меня непонимающе смотрели четыре пары удивленных глаз. «Станислав Иванович, вы можете объяснить ваш строгий командный тон и смысл того, что только что было сказано?» — удивленно спросила старшая сестра. «Я все могу объяснить, сударыня. Элия, пожалуйста, выйди и подожди меня в коридоре. У нас тут, похоже, жесткий семейный разговор намечается». «Хорошо, командир», — сказала Эля и вышла из палаты, закрыв за собой дверь. «Ваша младшая сестра, Верислава», — продолжил я свою речь, — «уже второй раз прилюдно пытается выставить меня лжецом. И делает это при моих подчиненных. Хотя я ни разу не дал ей повода усомниться в моих словах. Все свои слова я всегда подкреплял делами. Ярославна дала мне клятвенное обещание никогда так больше не делать и следить за своими спонтанными эмоциями и языком. Однако, как я вижу, всем ее обещаниям грош цена. Теперь относительно моего, как вы выразились, строгого командного тона. Я, к вашему сведению, являюсь главнокомандующим всеми военно-космическими силами Звездной Федерации в чине контр-адмирала, а ваша младшая сестра является военнослужащей космического флота в чине полковника медицинской службы. Мы в данный момент находимся на территории секретного военно-медицинского объекта, а не у нас дома. И что я вижу? Офицер медслужбы обвиняет своего старшего по званию командира во лжи и делает это в присутствии моего подчиненного, ниже нас по званию. Вы понимаете, о чем я говорю?» «Поганая получается картина», — вставил свое слово Демидыч. «Да за ента дело под трибунал можно угодить». «Станислав Иванович, но ведь то, что вы сказали Ярославне, невозможно», — сделала попытку защитить свою сестру Верислава. «Наша мама давно умерла». «Вы присутствовали лично при ее смерти и можете показать, где находится могилка вашей матери». От этой фразы обе сестры впали в ступор, не зная, что сказать. «То, что вам известно о ее смерти, не более, чем созданный образ, который залили вам в память. Вы, Верислава, сами давно пользуетесь данной методикой псевоздействия при лечении больных. Даже на мне ее применяли. Так почему вы решили, что кто-то не мог использовать эту систему относительно вас и сестры?» Обе сестры продолжали удивленно смотреть на меня, раскрыв рты. «Будьте здесь и никуда не уходите. Демидыч, проследи, пожалуйста, чтобы наши женщины не покидали данного помещения». «Хорошо, Иваныч, прослежу. Ты надолго уходишь?» «Нет, скоро вернусь», — ответил я и вышел в коридор. «Командир, вы как?» — спросила хозяйка медицинского центра. «Со мной все нормально, Эля. Скажи, ваш узел связи заработал?» «Да. Пока вы беседовали с Иваном Демидычем, я успела переговорить с сестрой и договориться о встрече». «Отлично. Проводи меня в узел связи. Я тоже хочу у нее кое-что спросить». «Тогда вам в эту дверь, командир». Эля показала мне на дверь слева. «Узел связи у нас тут». Я зашел в комнату один и активировал пульт связи. «Командир вызывает на связь корабль Сварга». «Корабль Сварга на связи», — ответил Коперник. «Коперник, дай мне Эмилию». «Принято, соединяю. Эмилия на связи». «Эмилия, ты разобрала ментограмму Арины Радославны?» «Да, командир. Что вас интересует в первую очередь?» «Меня интересует хотя бы краткая информация по ее мужу, отцу Ярославны и Вереславы». «Один момент. Сейчас я все подготовлю». «Не торопись. Если нужно, я подожду». «Данные подготовлены, командир. Мужа Арины Радославны звали Василий Святославич Златов. Родился в соседней деревне. Любил повторять своей жене, что он родился вместе с Новым веком. Говорил эту фразу только ей и больше никому. Василий был на 11 лет старше жены, кадровый военный офицер. За 2 года до рождения Ярославны его арестовали по доносу. Через год обвинения с него сняли, и он вернулся домой. Когда Ярославне исполнилось 4 месяца, его вновь призвали в армию и послали на войну. Через 1.5 месяца Арина Радославна получила известие о смерти мужа в бою. После этого она полностью ушла в себя и занималась только дочерьми и лечением людей. «Эмилия, что показала первичная диагностика матери Ярославны?» «У нее было сильно изношенное сердце, скорее всего, из-за постоянных переживаний и нервного напряжения. Как принято говорить у земных врачей, у нее было прединфарктное состояние в сильно обостренной форме. Если бы вы ее не доставили в медкапсулу, через 2-3 месяца она бы умерла. Возможно, болезнь сердца у нее начала развиваться еще в детском возрасте. Когда на охоте погиб ее отец, Арине было всего 5 лет. «Благодарю, Эмилия. Конец связи». «Конец связи, командир». Войдя в одноместную палату, дал указание Элли приготовить одежду пациентки и сложить ее на стул рядом с капсулой. Надев белый халат и установив вокруг капсулы ширму, дал команду открыть капсулу, после чего попросил Элю выйти в коридор, а еще лучше сходить в любую палату с пациентами, пояснив ей, что данная разумная никогда не видела представителей Джире. И такая встреча может вызвать у нее психологический шок. Хозяйка медицинского центра меня правильно поняла, покинув палату. Я остался один в помещении. Услышав, как открылась крышка капсулы, спросил: «Арина Радославна, как вы себя чувствуете?» «Хорошо. Можно даже сказать прекрасно. Какая-то легкость во всем теле. Скажите, доктор, а что со мной произошло?» «Последнее, что я помню, как подошла к машине скорой помощи, а дальше темнота». «Вы пока одевайтесь, а потом мы с вами обо всем поговорим. Договорились?» «Хорошо, доктор». Через несколько минут из-за ширмы вышла Арина Радославна и удивленно посмотрела на меня. Я жестом предложил ей присесть на свободный стул. Когда она села, я начал говорить: «Все ваши болезни мы вылечили, так что вам больше ни о чем беспокоиться не нужно. Теперь о том, что произошло у машины. Вы потеряли сознание, поэтому мы вас доставили к нам на лечение. Скажите, а вы кто по должности будете? Доктор или фершал?» «Ни то, ни другое. То, что я вам сейчас расскажу, вам может показаться странным. Но так или иначе, все происходило в действительности именно так, как я говорю. Для начала позвольте представиться. Меня зовут Станислав Иванович. Я главнокомандующий военно-космического флота. Вы сейчас находитесь на военном объекте, где было закончено ваше лечение». «И чего военным от меня нужно?» — напряженно спросила Арина Радославна. «Военным? От вас ничего не нужно. Я прекрасно понял ваш вопрос. Вы до сих пор вините всех военных в гибели вашего мужа на финской войне. Однако мы к этому не имеем никакого отношения. Ваша обида на армию была столь велика, что вы почти полностью посадили свое сердце. Думаете, что вашим дочерям было бы легко, если бы вы умерли от инфаркта через 2-3 месяца?» «Да какое вам дело до моих дочерей?» — также напряженно произнесла целительница. «Самое прямое. Дело в том, что одна из ваших дочерей – моя жена. А я, кроме того, что военный, по совместительству являюсь вашим зятем». «Позвольте, молодой человек, в каком смысле зятем?» «В самом прямом. Ваша младшая дочь Ярославна – моя жена. А за молодого человека благодарю». Что-то я не припомню, чтобы за моей Ярочкой кто-либо ухаживал. Приезжал один непутевый охальник. Хоть и бывший фронтовик, так она ему отворот сделала. А вы давно с ней знакомы? Если вы про жуликоватого начальника лесхоза говорите, то я знаю про него. Вереслава мне рассказывала. И про то, как вы Ярославну вытянули с того света, после того, как она попала под машину, я тоже знаю. А знакомы мы с ней уже давно. И не просто знакомы. Станислав Иванович, поясните, пожалуйста, что значит «не просто знакомы»? Арина Радославна, разрешите я вам все кратко расскажу в общих чертах, иначе мой рассказ может затянуться надолго. Только вы ничему не удивляйтесь, хорошо? Хорошо, я послушаю ваш краткий рассказ. Для начала я хочу вам сказать, что мы сейчас находимся не на Земле, а на совершенно другой планете. Она называется Риула. После того, как мы забрали вас с Демидом Ярославичем на лечение, на Земле прошло уже много лет. Ваши дочери выросли и всю свою жизнь до глубокой старости лечили людей, как вы им завещали. Странные вещи вы мне рассказываете, Станислав Иванович. Если бы я сама не видела, как вы поставили на ноги Демида, то посчитала бы, что вы болтун и враль, каких свет не видывал. Когда вчера вы меня забрали из деревни, Ярочке было 22 лета, а Вереславушке всего 30. Я же просил вас ничему не удивляться. И давайте обойдемся без оскорблений. Дослушайте меня до конца, пожалуйста. Когда Вереславе исполнилось 80 лет, в деревню вернулся Иван Демидович Старобогатов. Он и женился на вашей старшей дочери. А я взял в жены вашу младшую дочь, Ярославну, которой уже было 72 года. Я не верю вам. Такого вруна еще поискать надо. Ванюша погиб на войне. Нам даже похоронку на него почтальонша приносила. Да и, к слову сказать, зачем это вам, молодому, понадобилось жениться на старухе? С издевкой произнесла теща. Вы же сами говорите, что Ярочке было уже за 70. Мне понятны все ваши сомнения, Арина Радославна. Произнес я, еле сдерживая себя. Вот только Демид Ярославич тоже не поверил той похоронке и ждал сына домой. А сын не возвращался в родную деревню, потому что тот, кто сватался к Ярославне, ему сказал в Ивангороде, что в деревне никого в живых не осталось, а сама деревня стоит пустая и заброшенная. То, что вы меня за молодого приняли, это мне даже приятно, хотя я старше вашей Ярославны. Мой внешний вид – это результат прохождения омоложения. Если надумаете, мы вам тоже его провести можем. Ваши дочери и Иван Демидович уже прошли курс омоложения, поэтому они теперь вновь молодыми выглядят, хотя весь жизненный опыт у них сохранился. Могу вам сказать, что Иван был раньше женат. У него двое взрослых детей и трое внуков. Его жена и муж дочери погибли в автокатастрофе. Мне нужно, чтобы вы мне поверили. Вы теперь в другом мире, и тут все по-другому. Несмотря на ваше недоверие и оскорбление, ваши дочери скучают по вам, а мне нужна ваша помощь. И чем же я могу вам помочь, молодой человек? Опять вы мне не верите. Но как же вам объяснить, что я намного старше вас? Мне всего лишь нужно, чтобы вы помогли моей жене Ярославне правильно воспитать свою дочь и обучили ее всему, что сами знаете. У вас есть дочь? Не только дочь, но и сын. Ярославна мне двоих родила. Извините меня, Станислав Иванович, но я не верю ни одному вашему слову. Чтобы так врать, этому учиться очень долго нужно. Все так же ехидно ответила теща. Арина Радославна, хотите, я вам скажу, какую фразу любил повторять ваш муж, Василий Святославич Златов, который родился в соседней деревне? Кто вам рассказал про моего мужа? Удивленно спросила теща. Ваш муж любил повторять вам, что он родился вместе с Новым веком. Эту фразу он говорил только вам и более никому. Теща пару минут сидела, открыв рот от удивления. Наконец, она выдавила из себя. «Откуда вы знаете?» «Да, похоже, это у вас наследственная проблема. Никому не верить на слово и считать всех, кроме себя, любимых, лжецами и врунами. Вот в этом и заключена вся ваша родовая проблема. Такой склочный характер может сформироваться только от дикого недоверия и жуткой подозрительности. Скорее всего, это уже давно передается в вашем роду из поколения в поколение. Примерно полчаса назад ваша младшая дочь назвала меня лжецом, когда я сказал, что вы живы и здоровы. Она тупо продолжает утверждать, что вы давно умерли, а ваша Вереслава ей поддакивает. Так что собирайтесь, и мы пойдем к вашим дочерям. У меня к вам большая просьба, Арина Радославна. Не нужно на Ивана Демидовича кидаться, как на ожившего покойника или какого-то вурдалака. Договорились? Вы опять не лжете, или это шутки у вас такие дурацкие? Значит, по-вашему, Арина Радославна, я только могу лгать и шутки шутить. Пойдемте со мной. Сами будете разбираться со своими дочерьми. Честно говоря, я уже устал всем доказывать, что чистая правда всегда является правдой, а невозможное при желании возможно. Вот только вы запомните на будущее, теща дорогая. Теперь уже вам, лично, нужно будет постараться заслужить мое доверие. Я не злопамятный, просто я сейчас немного злой на вас, а память у меня хорошая. Не имею привычки доверять тем, кто, совершенно не зная меня, огульно объявляет меня лжецом и вруном. Вот так вот. А чтобы вы наконец задумались над моими словами и отнеслись к ним со всей серьезностью, хочу вам сообщить, что ваши проблемы с сердцем начались не тогда, когда вашего мужа арестовали по ложному доносу, и не когда вы получили на него похоронку, а когда в 5 лет ваш отец Ордослав погиб на охоте. После последних слов теща на меня смотрела со страхом, как на демона, вырвавшегося из преисподней. Мы с Ариной Радославной, как два совершенно чужих человека, зашли в отдельную палату, где размещались Ярославна и мои любимые малыши, сын и дочка. Увидев удивленные, испуганные взгляды сестер, я усмехнулся. «Вот вам, Вереслава и Ярославна, ваша якобы давно умершая мамочка», сказал я сестрам немного раздраженным, но все же спокойным тоном. «Общайтесь на здоровье. А меня увольте, наобщался уже, дальше некуда. Мне достаточно было одного обвинителя во лжи в семье и на службе. Второго дополнительного обвинителя в лице ни во что не верящей тещи мне не надобно. Пошли, Иван Демидович, отсюда. Пусть женщины сами разбираются в своих женских вопросах. А мы будем будить Демида Ярославича, а потом остальное твое семейство. Стась, не уходи. Извини, моя дорогая, но у меня очень много накопилось дел. Как освобожусь, я зайду попроведать детей. Мне неинтересно выслушивать ваши необоснованные обвинения во лжи и специфические женские разговоры в части перемывания моих косточек. Милуйтесь, ругайтесь, общайтесь. Только драки тут не устраивайте, а то быстро всех карцером обеспечу. Не забывайте, что вы находитесь на секретном военном объекте. Если вам что-то будет нужно, позовете Элию. Она здесь хозяйка, поэтому по-женски вам покажет, где тут столовая, а где все остальное. Станислав Иванович, ну нельзя же так, сказала Вереслава, нежно обнимая свою мать. «А как можно, Вереславушка, сидеть и покорно выслушивать, как меня тут лжецом и вруном называют, ожидая, что, может, теща еще какую-нибудь гадость про меня придумает? Нет уж, увольте, дорогие мои родственники. Я бросил все свои дела, своих любимых маленьких детей, помчался черт знает куда, на другой конец галактики, чтобы только вызволить вас из надвигающейся беды и избавить Яру от ночных кошмаров. А что я получил в результате? Ничего хорошего. Одни только беспочвенные обвинения и оскорбления. Нет у вас веры к людям. А я не могу верить и доверять тем, кто никому не верит». «Так надо же разобраться во всем», — не успокаивалась Вереслава. «Вот вы втроем тут и разбирайтесь. Вы у нас все умные, великие целительницы. Куда до вас каким-то мужикам, тем более военным? Времени свободного у вас полно. Целый воз и маленькая тележка в придачу. А меня прошу извинить. Нужно еще очень много дел успеть сделать. Мне еще офицерам своим жилье предстоит выделить, а потом в городской управе его зарегистрировать. Счастливо оставаться. Радуйтесь вашему семейному воссоединению. Когда Ярочка будет тут одна, я зайду проведать ее и своих любимых детей. Мне хотелось сделать самой счастливой свою жену, но, похоже, кое-кто против ее счастья», сказал я и посмотрел на свою притихшую тещу. С отцом Демидыча прошло все с точностью да наоборот. Он предельно внимательно меня выслушал, задал несколько вопросов по существу. А когда в палату зашел его сын Иван, то даже прослезился от радости. Пока отец с сыном обнимались и общались, я успел сходить в другие палаты и разбудить остальных землян. Сообщение об их новом местонахождении все восприняли спокойно и даже с каким-то любопытством. Больше всего таким новостям обрадовались Мирки и Светики, которым я сообщил, что их свадьбы не отменили, а просто отложили, чтобы провести их по местным правилам в священной роще. Помня, какое состояние бывает после медицинских капсул, пригласил всех проснувшихся в столовую пообедать. Демидыч сходил за женщинами в палату Ярославны, а я, быстро простившись со всеми, отправился к себе домой. Дома меня встретила совершенно другая обстановка. Радостные девчата, Ариэла и Мириэль, накормили меня очень вкусным обедом, а после рассказали мне все последние городские и сельские новости. На мой вопрос относительно прилетевших со мной гостей, девочки мне сообщили, что их уже покормили, и сейчас они спят в выделенных им комнатах. Услышав ответ, я поблагодарил девчат и тоже отправился к себе в комнату, решив поспать хотя бы пару-тройку часов. Однако мое пробуждение состоялось не через 2-3 часа, как я себе запланировал, а лишь на следующее утро. Видать, сказалась слишком напряженная обстановка за последнее время и нелегкий разговор с моей женой и вновь обретенной тещей. Последний фактор окончательно убедил меня в том, что Арина Радославна будет жить отдельно, а не в моем доме, иначе на моей дальнейшей семейной жизни можно поставить большой и жирный крест. Похоже, права оказалась услышанная мною когда-то в прошлом, старая армейская поговорка. Мужчины способны создавать крепкие семьи, и только лишь женщины способны их с легкостью разрушить. Понежившись еще полчаса в постели, быстро поднялся и пошел в душ. Освежившись, прошел в свой рабочий кабинет, расположенный рядом со спальней. В нем обнаружился новый пульт управления с модулем системы связи. Скорее всего, все это оборудование было установлено за время моего отсутствия. Включив пульт управления, первым делом связался с Белояром, Тарахом Дарой и Тарисом Вороной. Выслушав их утренние доклады об обстановке на кораблях флота и на планетах Звездной Федерации, дал команду Белояру подготовить самую большую газель с защитной системой для перехода через арку древних и направить ее к моему дому. В транспортный модуль дроиды должны были загрузить переносной голопроектор, специальный сканер, созданный Кулибиным, и несколько термоконтейнеров с разными сортами меда, а также контейнеры с нормальной едой для меня лично и для сопровождающих меня спутников. Что еще мне может понадобиться, пусть решают сами. Белояр сообщил, что самая большая газель с мощной силовой защитой, установленным скрытым вооружением и новой системой полной маскировки, прибудет к моему дому ровно через час. Далее я сообщил, что за время моего временного отсутствия по всем вопросам пусть все обращаются к командующему ВКС Звездной Федерации Тарису Вороне и главе Старгардского городского совета Лисиниэлю. Также я передал ей свой приказ, чтобы ко мне домой немедленно прибыли хранители Версмир, а также братья Дивсварк и Рифсварк, которые переводятся из центрального пункта стратегической защиты зоны А-256 под мое личное командование. Пришло время выполнить хотя бы часть данных ранее обещаний. В первую очередь, пока Палин будет общаться со своим сыном Архи, мне нужно посетить древний склад предтечей в центре Цветочной Поляны на Лении и более основательно там затариться. Заодно мне не помешает посетить город Трогов в одном из горных убежищ Риулы и передать предназначенные им кристаллы. Ну а по возвращению мне предстоит отправиться в другие сектора галактики, а может и других, где я уже когда-то был и еще никогда не был. Закончив все необходимые переговоры по системе связи, я направился в свою трапезную. Пришло время позавтракать и подготовить все необходимое в дорогу. В первую очередь мне нужно захватить с собой чудодейственные гранулы и несколько термосов с ароматным чаем. Сколько времени займет мое посещение запланированных мест, неизвестно. А гранулы и чай у меня с собой всегда должны быть. С утра мне предстоит работа по выделению жилья членам моей команды и прибывшим на Риулу землянам. После этого необходимо заглянуть в медицинский центр, попроведать Ярочку с детьми и разузнать у Эли, чем закончились все вчерашние разговоры. Примерно через несколько часов мне предстоит отправиться со своей командой в различные миры, лежащие по ту сторону портальной арки древних, где меня ожидают новые приключения, а возможно и древние знания. Так что пока я еще не знаю, что находится за гранью восприятия. Конец второй книги.